разлетел нектар. И рыскал, как вор. В небе вечный пожар, зажженный ангелами, раздуваемый нами святыми устами, да грешными глазами. И рыскал, как вор, тебе вечный пожар, зажженный ангелами, раздуваемый нами святыми устами, да грешными глазами. Как вор. В небе вечный пожар, сожженный нами святыми устами, да грешными глазами. И рыскал, как вор. С тех пор, как в небо взлетел Икар, и рыскал, как вор, в небе вечный пожар, раздуваемый нами святыми устами, да грешными глазами. И рыскал, как вор. С тех пор. Как в небо взлетел Икар, и рыскал, как вор.